Глава 11. На следующее утро я отвез Миранду в школу и вновь удивился, почему Настя, имеющая большие деньги, позволяет ребенку одному отправляться в такую несусветную даль. Стояло темное, пронзительно холодное, ветреное утро. Филимон, которого я принес в машину, не пожелал устроиться на полке у стекла, а лег к Миранде на колени. «Почему ты ездишь так далеко?» – спросил я. Миранда засопела. «А меня из трех школ выперли». «За что?» Девочка пожала плечами. «Учиться неохота, наставят двоек». Я хотел было прочитать ей мораль, но вовремя прикусил язык. Похоже, Насте наплевать на дочку, и та растет словно лопух под забором. Наконец, мы оказались в темном дворе, через который, нехотя волоча сумки, брели заспанные дети. «Филечка!» – потискала кролика Миранда. «Миленький, до вечера, любименький, чмок-чмок». Было видно, что ей страшно неохота идти на занятия. «Ты опоздаешь». «Ну и на», – заявила девочка. «Пожалуйста, не ругайся, мне это не нравится». Миранда удивленно вскинула брови. «Сейчас все матерятся, ты бы у нас на перемене ребят послушал». «И что возразить?» «Эх, Ваня». Тяжело вздохнула девочка и открыла дверь. «Хороший ты, только жутко отсталый». Я закрыл за ней дверцу и поехал в офис Билайн. Филимон, очевидно замерзший, устроился теперь у меня на коленях. Пару раз я перекладывал Длинноухого на соседнее сиденье, но он с упорством, достойным лучшего применения, вновь пролезал ко мне. В конце концов я сдался. Впрочем, Филимон не мешал, просто тихо спал. Добравшись до места, я запер машину. Пошел было ко входу в офис, но потом внезапно, сам не понимая почему, обернулся. Филимон стоял на задних лапах, упершись передними о стекло. На его морде было написано «Неподдельное отчаяние». Повинуясь непонятному порыву, я вернулся, вытащил из багажника небольшую сумку и сунул туда животное. «Хорошо, пойдем со мной, если до такой степени не хочешь оставаться один». Побродив по большому залу, я нашел окошко, за которым сидел парень в костюме. «Простите, нельзя ли посмотреть, кто звонил по этому номеру в четверг?» Служащий включил компьютер и наклонил голову. В ухе у юноши сверкнула крохотная бриллиантовая сережка, похожая на ту, которую Миранда носит в носу. «Очень часто», — сказал он, — «клиенты считают, будто компания их обманывает, а потом посмотрят распечатку, и получается, что на самом деле столько наговорили. Ваш паспорт, пожалуйста». Я подал в окошечко красную книжечку. Паренек уставился на экран, потом воскликнул. «Не могу выдать вам бумагу». «Почему?» «Но телефон зарегистрирован не на ваше имя». «Знаю, знаю. Его владелица Марина Райкова, моя сестра, очень просила выяснить, что к чему. Понимаете, ее в четверг не было, а...» «Сестра, говорите?» Протянул служащий. «Но вы-то Иван Подушкин, а она Марина Райкова». «Правильно. Решил я не сдаваться. Она замуж вышла. Была Подушкиной, стала Райковой». «И отчество не совпадает», – проявил бдительность клерк. «Вы Павлович, она Сергеевна». «Мы от разных отцов», – выкрутился я. «Ну тогда она никак не могла быть в девичестве Подушкиной», – припечатал зануда. «По-моему, вы придумываете». Я лихорадочно принялся соображать, как поступить. Вот уж не предполагал, что сотрудники тут такие подозрительные. «Ой!» – воскликнул паренек и округлил глаза. «Что это у вас в сумке шевелится?» Я расстегнул молнию. «Не волнуйтесь, это всего лишь кролик». «Какой пусенька!» Совсем по-девчоночке засюсюкал клерк. «Зайенька, беленький!» «Я тоже животных люблю, но у меня кошка». «У нас еще кот есть», – вздохнул я. «Василий, всем в ботинки гадит, уже третий штиблет и выбрасываю». «Так он вам мстит за что-то», – с сознанием дела заявил паренек. «Отучить очень легко». «Как?» – заинтересовался я. «Кошки – крайне аккуратные создания, ни за что они станут ходить в туалет там, где едят. Поставьте возле ботинок миску с кормом, и все прекратится». «Спасибо, попробую». «Обязательно поможет», – Расцвел в улыбке паренек и протянул Филимону кусок яблока. «На, попробуй». «Он ест мясо. Фрукты и овощи не любит». «Вот это да!» – удивился юноша и вытащил из ящика стола пакет с чипсами. «А это будешь? С беконом!» Филимон понюхал хрустящий кругляшок, потом чихнул, фыркнул и отвернулся. «Так и думал, что эти чипсы – дикая дрянь», – заявил служащий. «Животное не обманешь». Потом он внезапно положил ладонь мне на руку и, понизив голос, произнес. «Сейчас дам вам распечатку. Вы ведь, похоже, свой?» Не слишком понимая, что он имеет в виду, я быстро кивнул. «Точно, свой. Быстро вы догадались». Юноша выдернул из принтера листок. «Держите. Ну кто еще может с кроликом прийти? Только наш!» Радуясь, что на пути попался любитель животных, посчитавший меня членом своей стаи, я с чувством произнес. «Спасибо!» И начал складывать листок. «Иван Павлович!» Тихо сказал клерк и снова положил свою руку на мою. Я машинально отметил, что ногти у паренька покрыты бесцветным лаком, и произнес. «У вас ко мне вопрос?» «Я сейчас свободен», – улыбнулся юноша. «Совсем. Уже полгода живу один. Знаете, меня всегда привлекали такие солидные, добрые мужчины, как вы. Если хотите, можем вечером в клуб сходить, в «Три обезьяны». Нам будет о чем поговорить. Мы оба любим животных». На секунду я онемел, потом сообразил, за какого своего принял меня паренек с бриллиантовой сережкой и маникюром. Обижать мальчика не хотелось, поэтому я улыбнулся ему. «Извините, дружок, вы тоже мне понравились, но, увы, сегодня я уезжаю на полгода. Далеко, в Африку». «Очень жаль», – пробормотал юноша. «Вернетесь, приходите. Кстати, вот, возьмите». И он положил передо мной визитку. Я сунул ее в сумку и ушел. Домой я прибыл примерно через час. Тщательно вымыл руки и отнес Норе распечатку. «Смотри-ка!» – обрадовалась хозяйка. «Ей в тот день звонили только трое. Ну-ка, посмотрим». Она быстро набрала номер и спросила. «Кто? Ах да, служба 77. Конечно. Меня зовут Марина Райкова. Зачем меня разыскивали ваши сотрудники? В четверг оставили сообщение на автоответчике». Повисло молчание. Спустя пару минут Нора разочарованно протянула. «Да, действительно, забыла, извините». Потом она повернулась ко мне. «Этот номер принадлежит фирме, которая развозит по домам продукты. В четверг они звонили Райковой с вопросом, можно ли вместо какао Несквик принести кола-као». «А она?» «Ответила, пожалуйста». Следующий номер принадлежал прачечной Диане, которая предупредила, что доставка белья будет в пятницу. Сотрудница Дианы, услыхав, что ей звонит Райкова, заорала так, что даже я услышал. «Ну где же вы пропадаете? Три раза пытались к вам приехать, дома никого». Элеонора быстро отсоединилась и протянула. «Надеюсь, последний номер не принадлежит пиццерии, развозящей горячие лепешки с сыром». Но уже через минуту ее лицо стало серьезным, и она спросила. «Фирма Злата? Пожалуйста, подскажите ваш адрес и часы работы». Узнав необходимую информацию, она торжествующе посмотрела на меня. «Понял?» «Нет». «Господи, Ваня, что у тебя с памятью? Алена Ширгина работала в фирме Злата, а Райковой кто-то звонил оттуда. Да и по времени подходит, смотри. Служба 77 побеспокоила в 8 утра, прачечная в 8:10, а из турагентства звонили в 10:45. Значит, автор затеи сидит там. Собирайся. Съездишь в Злату, поболтаешь с людьми, узнаешь, у кого есть аппарат с этим номером. Только осторожно, не спугни мерзавца». «Хорошо. Кофе выпью и двину», – кивнул я. «Сделай милость, поторопись», – велела Нора. Я прошел на кухню и поставил Джезву на огонь. Слава богу, Ленка ушла за продуктами и не станет кидаться к плите с воплями. «Посидите, Иван Павлович, ща быстренько сгношу». Следует заметить, что суп Ленка варит из рук вон плохо. Чай заваривает припакостно, но особо мерзким. У нее получается кофе. Коричневая пенка быстро побежала вверх, и тут зазвонил телефон. Я схватил трубку и услышал высокое, нервное сопрано своей последней пассии Вики Хогарт. «Иван, ты мерзавец!» От неожиданности я отпустил ручку джезвы. В ту же секунду раздалось шипение. Кофе убежал на плиту. «Что случилось?» – спросил я, оглядывая место катастрофы. «Иван, ты мерзавец!» «Что такого я сделал?» «Не идиотничай!» «Просто я хочу выяснить причину столь резкого высказывания». «Ах ты гад!» – взвелась Вика. «Значит, со мной встретиться у тебя времени нет». «Но, дорогая, сейчас я жутко занят». «Не бреши!» «Фу, как вульгарно!» «Тоже мне, герцог!» – завопила госпожа Хогарт, теряя остатки самообладания. «Не смей врать! Я знаю, чем ты занимаешься!» «Естественно, я и не скрывал никогда. Работаю у Элеоноры секретарем. Вика, что случилось? Ты не в себе?» «Сволочь!» – прошипела она. «Эх, жаль, скоро муж должен прийти с работы, а то бы прилетела к тебе и надавала пощечин». Я посмотрел на телефон. Может, бросить трубку? Впрочем, нет. Госпожа Хогарт истерична и капризна. Еще и впрямь прикатит сюда и затеет скандал. Вика очень красива, элегантна, породиста. С ней хорошо прийти в ресторан, в театр, а потом отправиться в уединенное местечко пить шампанское. В качестве любовницы она понравится любому. Супруг Вики, вечно занятой управляющий крупного банка, практически не уделяет жене никакого внимания, и она вечно ищет развлечений. Но терять статус замужней, богатой женщины вовсе не собирается. Поэтому Вика идеальная пара для мужчины, который не желает жениться. Она не поет песню с заунывным рефреном «Дорогой, не пора ли нам в ЗАГС», а весело проводит с вами время. Одна беда. Вика ревнива и способна впасть в истерику по любому поводу. Если мне не изменяет память, последнее наше свидание отменилось из-за того, что она сломала ноготь на указательном пальце. Я уже собирался выезжать навстречу, когда зазвонил телефон. Честно говоря, я испугался, услыхав ее рыдание. В голове мелькнула мысль, что супруг Вики каким-то образом узнал про наши отношения и выгнал ее на мороз. А мне, как честному человеку, придется теперь вести госпожу Хогарт к алтарю. Поверьте, я испытал несколько неприятных минут, пока не понял, что речь идет об испорченном маникюре. Интересно, что на этот раз? Перед глазами предстала зеленоволосая Миранда, и я помимо воли ляпнул. «Дорогая, ты испортила прическу?» «Подонок!» – заорала Вика. «Да, я была в парикмахерской. Угадай, что мне там рассказали?» «Даже предположить не могу». Совершенно искренне удивился я. Вика неожиданно замолчала. Потом каменным тоном заявила. «Ты посмел явиться в салон к Валерию, в то место, куда ходят все наши, с новой любовницей?» «Викуля, это маленькая девочка!» Воскликнул я. «Вот!» Торжествующе ответила она. «Сам признался, ты педофил! Да ей от силы 14 лет!» «Ошибаешься. Значительно меньше». «Ладно, 13. На Лолит потянуло. Недоделанный». Я поперхнулся. До сего момента мадам Хагард демонстративно морщилась, услыхав непарламентские выражения. «Весь салон гудит», – злилась Вика. «Только я вошла, мигом кинулись рассказывать, как ты просил Валеру привести ее в порядок. Сказал, что возбуждаешься от блондинок». Я просто дар речи потерял. «А потом вы нагло целовались в холле, на глазах у всех присутствующих! Тебе Николетта еще не звонила?» «Зачем?» В ужасе поинтересовался я. «Она в диком негодовании!» Удовлетворенно заметила Вика. «Прямо в бешенстве! Вот что, дорогой, прощай, не смей мне больше звонить. Кстати, анализ на СПИД можно сдать на Соколиной горе. Адресок-то запиши. Ты теперь, когда начал подбирать на вокзале малолетних попал в зону риска». И она швырнула трубку. Я глубоко вздохнул и посмотрел на плиту. Ну, замечательно получилось. Кофе убежал, и Вика вместе с ним. хотя последний факт не слишком огорчает. Свято место пусто не бывает, найдется ей замена. Завести интрижку с дамой – дело нехитрое. Кстати, милая Викуля последнее время стала меня раздражать. В общем, что Господь не делает, все к лучшему. Ладно, поеду в фирму Злата. И тут снова ожил телефон. Я с некоторой опаской поднес трубку к уху. Слушаю. Иван, немедленно ко мне! Прости, Николета, не могу, работы много. Разрешите мне не приводить тут все слова, которые принялась выкрикивать матушка. Позор, катастрофа, отец переворачивается в гробу, приличные люди руки не подадут. «Ко мне из-за тебя перестанут ходить на вечеринки!» – орала маменька. Внезапно мне стало смешно. «Николетта, ты отстала от жизни!» «Наоборот, все рванут к матери педофила из любопытства!» Звуку, который издала маменька, могла бы позавидовать труба, разрушившая стены Иерихона. Потом понеслись короткие гудки. Я шагнул было в коридор, но телефон снова ожил. «Иван!» Велела Николетта. «Изволь сегодня в 8 вечера явиться ко мне на суаре вместе с Сетой». «Ее зовут Миранда. Ей всего 12 лет. И она дочь Насти. Можешь узнать подробности у Элеоноры». «Иван!» Взвизгнула матушка. «Ты обязан привести эту и убедить всех, что между вами ничего нет». «Но...» «И слышать ничего не желаю». «Однако...» «Если не явишься...» Трагичным пиано заявила Николетта. «Считай, у тебя нет матери!» Из трубки вновь донеслись короткие гудки. Я ощутил всепоглощающую усталость. О, Господи! Николетта способна превратить мою жизнь в ад. Как все актрисы, она полна желания изображать трагедии. До сих пор, правда, у нее не было особого повода для заламывания рук. Но теперь она его наконец получила. Сын – педофил. Пришлось звонить Миранде. Из трубки послышался шум, музыка и веселый голосок. «Это кто?» «Иван Павлович, ты где?» «Обедаю в Макдональдсе». «Можешь приехать домой к 6?» «Зачем?» «Поверь, очень надо». «Вообще говоря, я собиралась в киношку», протянула девочка. «Но ради тебя согласна поменять планы». «Спасибо». «Кушай на здоровье». Фыркнула Миранда. Турфирма «Злата», очевидно, процветала, потому что офис находился в самом центре, в 2 шагах от Кремля. Я вошел внутрь помещения и наткнулся на охранника. «Вы куда?» Проявил бдительность секьюрити. «Хочу купить тур», пояснил я. Мужчина окинул меня цепким, ощупывающим взглядом и вежливо ответил. «Прошу вас, пройдите на ресепшн».